«Какая там она ни есть, не укусит меня», — рассмеялся Фрэнсис, выпуская из своих объятий богиню, которую ему удалось сдвинуть на добрый ярд.